Глава 27. Яна. Я ни капли не жалела, что поднялась к Даниилу и попросила о помощи. С каждым днем я убеждалась в том, что он моя судьба. И когда он бросил короткое «Я честно устал дружить», я хотела ответить строчкой из песни Нюши. «Так чего ты ждешь? Целуй меня!» Но не успела. Данин дозвонился до друга. После их короткой беседы я не рискнула вернуться к теме отношений. Не хотела все испортить любой неуместной спешкой. «А не тот ли это Славян, что с тобой тусил в школе?» На всякий случай уточняю я после разговора. «Тот самый», — кивает Даня с улыбкой. «Он что-то ищет в шкафу, и я не тороплю его, лишь наблюдаю за каждым его действием, пока искорка играется с моими вещами». «Тот, кто вытащил тебя в бар, когда я там напивалась?» Усмехаюсь я, потому что пазл, наконец, складывается. «Тот самый. Он частенько вытаскивает меня то в клуб, то в бар, чтобы я кого-нибудь подцепил». Даня достает продолговатый предмет. «И знаешь, я ему даже благодарен. Один раз все прошло успешно». Он окидывает меня коротким взглядом, а я сглатываю, потому что хочется послать все к чертям и наброситься на него прямо здесь и сейчас. «Держи, это для тебя. Средство защиты. Напоминаю себе, что в моей квартире против моей воли вечеринка, и ничем хорошим она не закончится, если я не выгоню его поскорее». «Бита?» — удивляюсь я, наконец поняв, что Даня держит в руке. «Хочешь, чтобы я нарядилась в стиле Харли Квинн?» Это героиня нашумевшего фильма по комиксам, одно время было везде. Ей наряжались чуть ли не на каждом костюмированном празднике. «Это, конечно, отличная идея. Но, дорогая, с твоими рыжими волосами это скорее Бита косплеит волшебную палочку». Смеюсь его весьма удачной шутке и киваю. Так приятно осознавать, что мои рыжие волосы — достоинство, а не недостаток. Мы вместе спускаемся вниз, и мне вновь неловко находиться с ним в одном лифте. Мысли совершенно не о том, что мне предстоит вытолкать бывшего из своей квартиры. Почему-то рядом с Даней так легко и спокойно, что я совершенно не думаю о проблемах. Только мы выходим во двор, как к нам подъезжают около 10 байкеров. Все они шумят, о чем-то оживленно болтают, а я инстинктивно прячусь за Даниила. Один из них, с дредами, высокий и загорелый, подходит к нам. Я узнаю в нем того самого Славяна, вернее, Мирослава. Парень с детства терпеть не мог свое полное имя, и оно ему, честно, не подходило. Как минимум, неуместным словом «мир» в начале. Да и сейчас он точно не мир пришел устраивать. «Яна?» — удивленно смотрит на меня Славян. «Как ты изменилась? Теперь-то я понимаю, почему у Дани ни на кого, кроме тебя, не стоит». Отмачивает он прикольное приветствие, и я теряюсь. Даня мгновенно краснеет, и мне очень забавно находиться в эпицентре таких событий.